На промежуточной площадке между вторым и третьим этажами в уголке притулился начеколдыкавшийся бомж. Поравнявшись с пьянчушкой, полковник приостановился и достал сигареты. «Всем накрыться хвостом!» — процедил он, прикуривая. «Быть на местах! Носа не высовывать!» Спрятал зажигалку и бодрым пружинистым шагом взбежал по ступеням. В глазах сияли звезды, большие и светлые. Всего два обстоятельства тревожили теперь Николая. Первое — это удивительная сговорчивость африкана. Как-то уж слишком легко согласился протопорторг изменить место встреч и вроде бы ничего не заподозрил, что уже само по себе вызывало смутные подозрения. Но это ладно, с этим разберемся. А вот о втором обстоятельстве, честно говоря, даже думать было страшновато, потому что называлось оно «Ника Неворозинова». Притушив звезды в глазах и вообще убрав с лица какое-либо подобие знаков различия, Николай Выверзнев с озабоченным хмурым челом, скромный работяга-подполковник, ступил в комнату, где немедленно был исцелован Никой и лишен покупок. «Я там своим приказал, чтобы не светились», — буркнул он, поворачиваясь к Панкрату. «И ты тоже давай с херувимами разберись». А то расхаживают, понимаешь, по тротуару в рясах, в бронежилетах. Будучи профессионалом, Выверзнев редко опускался до лжи и зачищал концы преимущественно с помощью правды. Кроме того, на улице за ним, разумеется, следили и просто не могли не заметить, что до мини-маркета и обратно он шел, не отнимая трубки от уха. Квартира звенела Никиным щебетом. С грохтом разъезжалась мебель, дребезжала посуда. Над раздвинутым столом парашютно взметнулась скатерть. Подготовка к историческому чаепитию шла полным ходом. К 9 часам начали собираться встревоженные гости. Все они были знакомы Николаю, поскольку все на него работали. При виде контрразведчика, обомлев, замирали и, с опаской косясь на главарей, подсаживались к накрытому столу. «Ну, так где он, ваш африкан?» Вот уже, наверное, 10-й раз капризно вопрошала Ника. «Чай стынет?» Протопорторг не спешил. «Будет печально, если, заподозрив провокацию, он не придет вообще». Подобная мысль, судя по выражению лиц, пугала Панкрата с Аристархом не меньше, чем самого Выверзнева. Страшнее могло быть только одно — африкан ничего не почуял и в самом деле скоро явится. Без 5-9 Кученок, чьи волосы уже не облепляли узкое мятежное чело, подобно струйкам смолы, но пушились и кудрявились от чистоты, приказал затворить окна, задернуть шторы и, скособочившись сильнее прежнего, настроил приемник на волну лыцкого радио. «Разучиваем цитаты из Святого Писания», — любезно известил прекрасный женский голос. «Итак, не любите мира, ни того, что в мире». Первое соборное послание апостола Иоанна. Записали? Отлично. Следующий стих. «Отрисите прах от ног ваших». Евангелие от Матфея. Записали? Прекрасно. «Не сотвори себе кумира» — вторая заповедь Моисеева. А теперь все вместе, хором, и в динамике запели стройно, мощно и душевно. «Отречемся от старого мира». Отрясем его прах с наших ног, нам не нужно золотого кумира. Далее в пение мелодично вплелся дверной колокольчик. Это пришел Клим из Узов, и с ним кто-то еще, впоследствии оказавшийся африканом. Никем не узнанный, протопорторг сел прямо напротив Выверзнева и, поскрипывая стулом, осмотрелся. встретившись взглядом с полковником, подался к нему через стол и дружески полюбопытствовал вполголоса. «А ты, мил человек, случаем не из контрразведки?» «Ну, почему же случаем?» — холодно отозвался тот. «Из контрразведки. И в чинах, небось? В чинах». Неузнаваемый протопарторг уважительно кивнул. А может, просто спрятал усмешку, наклонив лицо.